брюки 18 верст длины. Выспался я во всю силу, проснулся, потянулся, ногами в поветь уперся, а сам тянусь, тянусь с легкой потяготы. До города вытянулся, до рынку, до красного ряда, где всякими материями торгуют. Купцы свои лавки отворили, чиновники да полицейские в лавке шмыгнуть хотели, взять с купцов по взятке. Это для почину, кому сколько почину. Я руки разминаю, чиновников по болотам, по трясинам кидаю. Модницы, чиновницы прибежали деньги транжирить. Мужья не трудом наживали, женам не трудно проживать. Я себя топтать разрешения не дал. Я не мостовая, модницам до лавок ходу нет. Купцы ко мне с поклонами и с вежливым разговором. Ах, как очень замечательно хорошо, малина, что ты чиновников да полицейских грабителей по болотам распределил. Они нам и первые помощники капиталы наживать, да умеют с нас шкуру сдирать. А без модниц сидим мы за выручкой без выручки. Сколь хошь отступного за освобождение прохода. Да денег я не пора-то падок. Шейте мне штаны на теперешний мой рост. Рубаху с вас не прошу, домотканну ношу. Мера штанам пока дальше не вытянулся 18 верст. Прибавьте на рост 5 верст. У купцов брюхо подтянулись, рожи вытянулись, рожи покраснели, глаза побелели, как пуговицы от подштанников. Купцы и рады бы полицейских позвать, да те далеко, до болота не ближний конец. Материю собрали, штаны сошили 18-верстовые с 5-верстовым запасом. Я рынок освободил, вызнился у себя на повете. Брюки упали матерчатой горой поперек деревни. Дорогу завалили, 27 дворов закрыли. По жениному зову все свадьи, кумушки сбежались с ножницами, с иголками и принялись кроить, резать, шить, пуговицы пришивать. В одночасье все мужики, старики и ребята в новые брюки оделись. Только одному попу Севалдаю штанов не хватило. Да на нем не видно, в штанах или в юбке идет. У нас купцы во все времена все тянули себе, и капиталы, и каменные домы. Довелось и мне потянуться и стянуть с купцов штаны на всю уйму. В городу думали, я к ним еще потянусь, и мать сготовились, счет за убытки приготовили. Я потягивался, да в другие стороны. Куда ни потянусь, ноги все на повесе, и ходить не надо. Руки сложу и дома сижу.